распутник, распутница и осознанный мусор. Порой я с некоторой завистью смотрю на американскую книжную индустрию. Американцев больше 300 миллионов. Они в среднем сравнительно богаты. Среди них много читающих людей разных демографических категорий. При этом рынок чего угодно имеет в США давнюю историю, относительно мало омраченную социальными и экономическими потрясениями. А местный бизнес умеет блистательно упаковывать и продавать абсолютно все. Проще говоря, в Штатах теоретически может быть издана и доведена до широкого круга людей какая угодно книга. Только в Америке по-настоящему успешным, знаменитым, востребованным и богатым может быть маргинал и авангардист вроде Томаса Пинчона. Разумеется, у буйного цветника американской литературы есть и другие, совершенно неприглядные стороны. На одного гения-философа-авангардиста находятся сотни графоманов, пошляков и проходимцев, чьи тексты имеют куда больший успех. Так, в 1956-м на прилавках оказался роман «Я – распутник» «I – Libertine» некоего Фредерика Юинга, англичанина, бывшего военного на пенсии, уединившегося в загородном имении и посвятившего себя литературе. Страницы его дебютного романа переносили читателя в XVIII век, эпоху, полную политических интриг, скандальных дуэлей, исторических портретов, запретной чувственности и возвышенной меланхолии. Это был довольно вульгарный роман, стилизованный под чувственную прозу эпохи Просвещения. Поговаривали, что против чересчур откровенных сцен протестует церковь, а кое-где книга даже попала под запрет, что, разумеется, положительно повлияло на продажи этого в высшей степени посредственного романа. В конце 1960-х литературной сенсацией стала книга «Незнакомка пришла ногой» «Naked Came the Stranger» Пенелопы Эш. С фотографией на задней стороне обложки на читателей смотрела писательница. «Томная брюнетка». А на фронтальной стороне была изображена, со спины, голая девушка. Надо полагать, титульная незнакомка. Под обложкой таилось повествование о женщине, которая мстит мужу за измену путем соблазнения огромного множества мужчин. В каждой из полутора десятков глав было как минимум по две эротические сцены, не претендующие на тонкость и деликатность. Вместе, подобно садовым змеям, они извивались, стонали, задыхались и пульсировали. Сноска. The Alta Report. Домохозяйка с Лонг-Айленда стала потрясающе модной писательницей, а 20-тысячный тираж «Незнакомки» смели с полок за несколько недель. Все знали, что книга вопиюще плохая. Ну и что? Или вот, в 2004-м был обнародован роман «Ночи Атланты» «Atlanta Nights» Трэвиса Ти. Даже не плохой, а просто ужасающий. Книга была начисто лишена смысла, ритма и связности повествования. Главные герои меняют имена, пол и даже этническую принадлежность в пределах одной главы. Некоторые фрагменты текста повторяются. На обложке был изображен великолепный закат и пальма, но это никак не было связано с содержанием книги. А впрочем, было ли оно это содержание? Дело в том, что «Ночи Атланты» были экспериментом коллектива писателей-фантастов, которые решили разоблачить издательство Publish America. В этой компании заявляли, что рассматривают исключительно высококачественные рукописи и не воспринимают всерьез всякий NF-мусор. Возмущенный этим писатель Джеймс Макдональд был убежден, что издательство способно опубликовать настоящий мусор, и собрал команду коллег, чтобы вместе сочинить предельно плохую книгу, в которой помимо вышеописанных выкрутасов каждую главу писал свой автор, не зная, что делают остальные. Издательство не обратило внимания на эти проблемы и предложило Трэвису Ти контракт на публикацию текста. Правда, автор должен был сам оплатить тираж. Дело в том, что Publish America – характерный пример vanity publishing, то есть издательство, зарабатывающего преимущественно на авторах, а не на покупателях книг, и не обращающего внимания на читательский потенциал текстов, которые выпускает. Справедливости ради, книга так и не оказалась на полках, Публично рассказав о розыгрыше, коллектив авторов выпустил книгу позже, отправив все доходы с продаж на благотворительность. Как было сказано в одной рецензии, «В мире полно плохих книг, написанных любителями. Но зачем довольствоваться тем, что вызывает лишь сожаление? «Ночи в Атланте» — плохая книга, написанная мастерами». Сноска. Чак Ротон. «Атланта Найтс». «Незнакомка пришла ногой» также была шуткой, может быть, даже более едкой. Журналист Майк МакГредди также собрал коллектив соавторов и поставил перед каждым задачу — написать по одной главе самой бездарной эротической прозы, на которую они только способны. Цель — разоблачить безвкусицу, из которой состояли списки бестселлеров в конце 1960-х. Критерии просты. Никакого смысла, никакой психологии, никакого стиля. Некоторые главы МакГредди пришлось жестко редактировать. Даже у авторов средней руки они получались слишком хорошими. Но атомную Пенелопу Эш сыграла жена его брата. Не только на обложке, но и, к примеру, в телевизионных эфирах. Когда мистификация была раскрыта, интерес к роману только вырос. Несколько лет спустя даже была снята полноценная порнографическая экранизация романа. Наконец, «Я, распутник» был, пожалуй, самым изощренным из вышеописанных издевательств над книжным миром. Книга сперва попала в списки бестселлеров, а уже потом была написана и опубликована. Дело в том, что в 1950-х пресса составляла такие списки не только на основе продаж, но и на основе читательских запросов в книжных магазинах. Решив над этим посмеяться, радиоведущий Джин Шепард предложил своим слушателям требовать в магазинах несуществующий роман «Я распутник». Сотрудники книжных нередко отвечали на эти запросы в том духе, что наконец-то достойный автор дождался признания. А вымышленную книгу даже обсуждали в книжных клубах. Она упоминалась в СМИ. И только потом писатель Теодор Старджон реализовал идею Шепарда и выпустил роман под именем того самого Фредерика Юинга. Доходы от продаж, судя по всему, неплохие, тоже были отправлены на благотворительность. А Шепард тем самым доказал, что книжный рынок легко подвергается манипуляциям.